громаде Сибирского торгового банка на Невском 44, подлетела на всем скаку и встала, как вкопанная роскошная тройка с холеными конями в серых яблоках. Извозчик-лихач, красавец с русым чубом под заломленной кубанкой и в распахнутом стеганом полушубке, бросил хлыст на облучок и спрыгнул на снег. Широко улыбаясь, он подошел к саням и сдернул медвежью шкуру, которая прикрывала от зимнего ветра пассажирку. Вуаль скрывала ее лицо. Лихач сорвал с головы кубанку и галантно протянул даме в вуале руку. Мадемуазель оперлась лапищу извозчика и грациозно поднялась с меховой подстилки. Она чуть оттянула юбку и ступила ножкой в блестящем ботиночке на тротуар. Лихач облапил жадным взглядом стройную фигурку, залихватски крутанул соломенный ус и душевно крякнул. Это означало, что извозчику ох, как понравилась пассажирка. Дама скромно кивнула, вынула из объемного радикюля хрустящую бумажку и, зажав в двух пальчиках, протянула извозчику. «Нет, барыня!» — запротестовал тот, отказываясь принять плату. Дама элегантным жестом вернула купюру в радикюль и чуть прикоснулась перчаткой к румяной щеке лихача. Извозчик просто онемел от счастья. В столице на лихачах было принято ездить в увеселительные заведения или кататься с цыганами. Лихача позволяли себе блестящие офицеры гвардии и аристократы, которым требовалось показать на весь Невский незыблемость своего финансового положения. Стоил лихач в 3, а то и в 5 раз дороже, чем обычные извозчики. Вышколенный швейцар сибирского торгового так засмотрелся на скандальное происшествие, что не сразу открыл створки тяжелых кованых дверей перед дамой. Она поднялась по мраморным ступенькам в операционный зал. Длинный зал с колоннами, между которыми на цепях свисали бронзовые люстры, производил впечатление. Построенный по вкусам основательных хозяев, екатеринбургских купцов, интерьер совмещал итальянский мрамор с дубовыми табуретками вместо кресел. Но клиентов это не смущало. Сибирский торговый был в десятке самых лучших банков России и работал с крупными промышленниками, владельцами железных дорог и металлургических заводов, то есть с людьми, ценившими надежность. Все сотрудники банка были мужчины. Все клиенты, находившиеся в этот час в операционном зале банка, тоже были мужчины, так что появление стройной дамы в вуале не осталось незамеченным. Женщина без сопровождения в таком месте — это было уже на грани приличий. Стихли скрипящие перья, пальцы кассиров замерли над костяшками счетов. Но саму даму ничто не смущало. Увидев табличку «Выдача суд», она решительно направилась к ней. Старший служащий Кузнецов улыбнулся неожиданному клиенту и согнулся в галантном поклоне. «Добрый день, сударыня. Чем могу служить?» «Мне нужно получить деньги по чеку», — проворковала посетительница нежно и волнующе, словно обещала лично Кузнецову страстную ночь любви. Служащий моментально расплылся в улыбке и подкрутил напомаженные усы, как делают это вульгарные приказчики в мануфактурных лавках. «А позвольте полюбопытствовать», — попросил он.